Братья, в узах все мы свыклись с этим. Знаем, сколько узников в стране. Детям ли нести тяжелый крест? Сколько детских радостных улыбок взята вместе с папой под арест? Сколько детских радостных вместе с папой под арест. Узников в семье и ждут, и помнят. Есть ли что дороже и роднее? Правда, малыши с отцом знакомы. Знакомый только по портрету на стене. Новыми судами год отмечен, и в душе хозяйничает. Страдал.